Африка, 1928 год. На корабле Ариадну тошнило почти всю дорогу. Она считала себя крепкой, но даже ее организм стал давать сбой в связи со всеми этими безумствами. На корабле она старалась ни с кем не заводить знакомства. Она боялась расспросов. Ей нужно было полностью исчезнуть, не оставив следов. И поэтому новые друзья были ни к чему. За стольком она оказалась в компании молодых супругов Веры и Джона Кэмпбеллов из Манчестера. Джон был англичанином, а Вера — француженкой, но, как оказалось, ее мать была русской. Ариадна теперь представлялась как Анна Ремье. Она решила строго придерживаться легенды, которую сочинила, когда получала новый паспорт. Анна Ремье была родом из Марселя. До русской революции жила вместе с родителями в Санкт-Петербурге. Потом, в связи с революционными событиями, они вернулись на родину. В Африку она едет искать троюродного брата, который когда-то уехал туда и больше не подавал о себе никаких известий. Его мать просила разыскать сына. Вера, симпатичная шатенка с большими серыми глазами, лет 25, сразу прониклась к Ариадне симпатии. «О, дать матери сына, что может быть благороднее?» — восхищалась она. «Да», — пробормотала Ариадна, — «Матильда меня очень просила». Из-за того, что ее укачивало, она постоянно чувствовала себя плохо и старалась не выходить из каюты. Но за обедом приходилось поддерживать беседу. «А как вы его будете искать?» — не унималась Вера. «Это же не так просто. Континент огромный, и сколько времени займут поиски?» «Пока не знаю», — вздохнула Ариадна. «Боже мой», — подумала она, — «надо было придумать что-то иное. Кажется, моя версия не стоит ломаного гроша». «А куда он уезжал? Где вы планируете начать поиски?» «Пожалуй, на юге Африки», — сказала Ариадна наугад. «Как романтично. Мы тоже едем на юг». «Вы же едете в Сомали?» — удивилась Ариадна. «Должны были ехать, но сегодня утром муж получил каблограмму. Ему придется ехать в Южноафриканский Союз. Так что наш маршрут меняется. Это так здорово, что мы будем там вместе». «Благодарю», — пробормотала Ариадна. «Вы очень любезны». «О, как мне хочется помочь одинокой и страждущей путешественнице». «Одинокая женщина всегда вызывает желание покровительствовать ей», — подумала Ариадна, — «даже у особ женского пола. Здесь просыпается милосердие, участие. Хорошо, что людские сердца не очерствели окончательно. Но, с другой стороны, как же ей теперь будет отделаться от новой знакомой? Кажется, она попала в западню. Вот незадача». Ариадна не знала, что делать. Ей вспомнили слова тетушки. «Если не знаешь, что делать, положись на волю Божью». Похоже, ей больше ничего и не оставалось. Она должна следовать тому маршруту, который был ей предназначен и завещан поэтом с беспокойными глазами. Но свидетели в этом деле не нужны. «Вы о чем-то задумались?» — не унималась Вера. «Да, кое-что вспомнилось». «Приятное, простите», — спохватилась Вера. «Наверное, я слишком любопытна. Но я так немножко, как это по-русски, одичала». Она скосила глаза на Джона, но тот сидел с невозмутимым видом. «Интересно», — неожиданно подумала Ариадна. «Смогла бы я жить с таким человеком, которого ничем не проймешь? Может быть, в этом и есть счастье брака, когда каждый движется по своей орбите, и никто никому не мешает. Но мне лишь судить о браке», — усмехнулась про себя Ариадна. «Тетушка Марья Петровна была крайне добра и никогда не говорила мне о замужестве. Но я чувствовала, что она хотела мне лучшей женской доли». При воспоминании о тетушке, которая умерла 2 года назад, у Ариадны в горле встал комок. «Что с вами, дорогая?» — всполошилась Вера. «Нет-нет, все нормально», — сказала Ариадна. «Просто у меня немного разболелась голова. Я пойду к себе в каюту». «Да, конечно. Наверное, мы утомили вас своей болтовней». «Ну что вы, это все качка. Встретимся за ужином». Улыбнувшись, Ариадна встала из-за стола. На самом деле, эта компания ее утомляла. Ей хотелось побыть одной. Ариадна уже привыкла к своему одиночеству. Она не тосковала по браку, по мужчине. У нее были дружеские отношения с коллегами. Некоторые из коллег пытались ухаживать за ней, говорили комплименты, предлагали провести приятный вечер. Но что-то внутри нее было мертвым, не откликалось на мужское внимание. Неужели она такая холодная сердцем? Но идти на компромисс с собой не хотелось. Сойтись с мужчиной без любви, без сердечного волнения, без нежности она не могла. Если ей суждено умереть бездетной старой девой. Что ж, такова ее участь. С этим ничего поделать нельзя. Она вспомнила слова Гумилева о деве Валькирии и улыбнулась. Возможно, она так и умрет гордой девой. Ну и пусть. Она сделает это без капли сожаления. В каюте Ариадна легла на койку и впала в странное состояние полудрема полуяви. Ей приснилось или привиделся Гумилев. Он стоял в этой каюте и смотрел на нее, словно хотел что-то сказать, но не мог. Ариадна тоже хотела ему сказать так много, что она его помнит, не забыла. Помнит их прогулки по заснеженному Петрограду, когда было холодно, светло и замечательно. И вот сейчас она едет в Африку, чтобы выполнить то задание, о котором он просил ее когда-то. Это ее долг, от которого она не может уклониться. Эта истинная тайна принадлежит не только им. И если он уже не может встать с ней рядом в строй, то она отвершит эту миссию. Она не могла поехать в Африку раньше, так как была нужна Богданову. Не могла бросить работу, оставить свою любимую науку. Но Александра Богданова больше нет. Ее знания и талант никому не нужны. Значит, сейчас пробил час исполнить обещанное. Ариадна все время помнила о тех двух таинственных гостях, которые пришли к ней после смерти Гумилева и передали папку документов, связанных с ним и его миссией. В их последнюю беседу Гумилев рассказал Ариадне о том, что он был направлен в Африку с особой секретной миссией — найти Ковчег Завета. То, что он ей поведал, повергло Ариадну в шок. Она не думала, что разгадка тайны, над которой бились в течение столетий, так близка и находится совсем рядом. «Мне будет нужна твоя помощь и поддержка», — мысленно обратилась к нему Ариадна. «Помоги мне, если наступит тяжелый момент. Прошу тебя». Раздался легкий толчок, и Ариадна вышла из своего странного состояния. Призрак исчез, а ее руки и ноги налились страшной тяжестью, словно она находилась в другом измерении, а сейчас снова вернулась к реальности. Она вдруг подумала о новой знакомой, Вере. Она была немного похожа на Веру Шуазье, ее парижскую спасительницу. Эта Вера тоже скучает и хочет найти подругу. Ее назойливость объясняется очень просто. Она очень соскучилась по женскому общению. Белое общество в Южноафриканском Союзе было очень пестрым. Голландцы, французы, немцы. Но больше всего было англичан. Вера с мужем взяли Ариадну под свою опеку, ввели ее в круг местного белого общества. На нее смотрели с любопытством, задавали вопросы о большевистской России, ведь, по легенде, она была француженкой, жившей в России во время революции. Ариадна отвечала уклончиво, давала понять, что эта тема для нее слишком болезненна. А она чудом вырвалась из лап большевиков, которые хотели над ней надругаться, слышала за своей спиной Ариадна. Бедная, как она настрадалась там! Ее вели на расстрел, и в последний момент ей помог бежать влюбленный в нее комиссар. Легенда ее жизни обрастала все новыми и новыми подробностями, в которых не было и доли правды. «Скоро будут говорить, что я сражалась с целой ротой чекистов в кожанках во главе с Дзержинским», — думала Ариадна. Она решила побыть некоторое время в этой стране, а потом уже двинуться по своему собственному маршруту дальше, в соответствии с намеченным планом. Внешне все шло нормально. Но легкое беспокойство не покидало Ариадну. Однажды она вернулась домой раньше времени и заметила легкие следы беспорядка, словно кто-то делал обыск у нее дома и поспешно скрылся при ее появлении. Ариадна села на кровать и задумалась, кто это был. Ей решили устроить проверку. Но кто? Англичане, французы, местные власти? Ариадне стало не по себе. Ее бумаги и документы были спрятаны, по ее мнению, в надежном месте. Но где гарантия, что завтра при более тщательном обыске их не найдут? И вообще она, кажется, здесь загостилась. Может быть, это сигнал, что пора двигаться вперед? Но когда Ариадна сказала Вере, что скоро уедет, та всполошилась. «Куда вы поедете, дорогая? Мы вас все так полюбили, привыкли к вам. Зачем вам покидать нас? И куда вы думаете двигаться?» «Пока еще не решила», — уклончиво сказала Ариадна. «А разве вам здесь плохо?» «Нет, но я должна найти своего троюрного брата, ведь я за этим приехала в Африку». «Да-да, конечно, я помню. Но, может быть, вам нужна помощь в ваших поисках?» «Я не могу злоупотреблять вашим доверием и дружбой», — сказала Ариадна. «Это такое щекотливое семейное дело, и я не вправе разглашать подробности. Это не моя тайна». «Но если вы так считаете», — протянула Вера. При этом на ее лице была написана явная досада. Вера была в белом платье, белой шляпке, ее лицо было не напудрено, и на нем выступили красные пятна, не то злости, не то раздражения. В тот день Ариадне волей случая довелось стать свидетельницей весьма знаменательного разговора, который открыл ей глаза на многое. Этот разговор состоялся в клубе для белых, где собиралось местное общество. После беседы с Верой Ариадна зашла в одну из комнат перевести дух и побыть в одиночестве перед тем, как выйти к дамам, уже собравшимся за столом на веранде. Внезапно послышались шаги в коридоре, и она узнала Верин голос и еще голос какого-то мужчины. Они проходили мимо. Вдруг Вера остановилась около двери и сказала: «Здесь никого нет, и нам никто не помешает. Только что я получила одну важную информацию, которую хотела бы поделиться с вами». Не знаю, почему Ариадна спряталась за портьеру. Она и сама не могла бы объяснить столь неожиданный поступок. Инстинкт, интуиция или простая случайность? Двое вошли в комнату и сели в кресло. Некоторое время они молчали. Сначала Ариадна подумала, что стала свидетельницей банального адюльтера или чего-то в этом роде. Но первые же слова заставили ее насторожиться. «Значит, она уезжает». Голос мужчины был ей смутно знаком, но кому он принадлежал, Ариадна вспомнить не могла. «Да, но не сказала, куда». «Это плохо. Думаешь, она что-нибудь заподозрила?» «О, нет, не думаю, что в ее голове зародилось какое-либо подозрение». «Это хорошо. Не хотелось бы спугнуть ее раньше времени. Что ты думаешь делать?» «Буду отговаривать. Надо усилить слежку. При обыске ничего не нашли?» «Нет. Но, возможно, свои материалы или важные документы она прячет в тайнике, который мы пока не обнаружили». «Да, такой вариант возможен». «Вы уверены, что она русская шпионка?» «Анна жила в России. Ее вполне могли завербовать. Сейчас советы раскидывают свою агентуру по всему миру. Сталин придает большое значение разведке и укрепляет ее профессиональными кадрами, среди которых женщины играют важную роль. Тем более красивые, умные женщины, такие как Анна». «Значит, пока оставляем все как есть». «Да. Скажи, она не пыталась сблизиться с кем-нибудь из мужчин?» «Пока нет. Скорее всего, выискивает добычу покрупнее. Пока прошло слишком мало времени, чтобы судить о ее планах в этом отношении. Мы не можем позволить себе делать поспешные выводы и неправильное умозаключение», — заметила Вера. «Да, пожалуй». Больше всего Ариадна боялась пошевелиться и тем самым выдать себя. Это было бы ужасно. Последовал обмен ничего не значащими репликами, и, наконец, эти двое ушли. Ариадна вышла из-за портьеры, осторожно подошла к двери и выглянула в коридор. Никого. Она поспешно вышла из комнаты и направилась домой. Ариадна лихорадочно обдумывала сложившееся положение дел. Она не знала, что делать. Во-первых, она под подозрением. Во-вторых, за ней ведется слежка. Так что спокойно уйти ей не удастся. Она вспомнила о маленьком Браунинге. Вот кто ее верный друг и товарищ, но не хотелось бы прибегать к такому способу. Она вспомнила голос мужчины и вдруг поняла, к кому он принадлежал. Высокому сухопарому англичанину, лет 60, бывавшему в клубе наездами. Как объяснила ей Вера, он представитель серьезной английской фирмы, у которого был бизнес в разных городах и странах. Но теперь совершенно ясно, это сотрудник английской разведки. И Ариадна попала в орбиту его внимания, как русская шпионка. «Бежать, бежать!» — звенело в голове у Ариадны. «Наверное, лучше всего сделать это ночью, хотя, возможно, за ней ведется круглосуточная слежка. И что тогда?» Она собрала все самое необходимое в большую сумку и стала ждать ночи. Когда душная африканская ночь опустилась на землю, Ариадна подошла к двери. А никого. Но, может быть, это обман, и стоит ей переступить порог своего жилища, как ее схватят? Колебалась она недолго. Закрыв за собой дверь, двинулась в темноту. Ее автомобиль стоял недалеко от ворот. Но не успела Ариадна дойти до ворот, как услышала едва различимый свист и странные гортанные звуки. Не помня себя, она побежала к автомобилю, нащупывая в сумке Браунинг. Дальнейшее она помнила смутно. Была бешеная автомобильная гонка, ей удалось оторваться. Она затормозила и, схватив сумку с бумагами, выскочила из машины. Ариадна решила дальше спрятать бумаги, закопать и сделать опознавательный знак, положить камень, выбеленный сверху. После когда-нибудь вернуться сюда и откопать пакет. Выполнив эту процедуру, неожиданно поняла, что полностью обессилена. Но преследователи приближались. Возвращаться к машине было глупо. Там ее сразу схватят. Перед ней простиралась река, и, недолго думая, Ариадна прыгнула в воду, намереваясь переплыть на другой берег. Но ее потянуло вниз, туда, в непроглядную зеленую темноту.